Ее сердце замерло, а затем бешено заколотилось, когда Морган взял ее за руку. Она сразу забыла, что сердита на этого валлийского лорда. Как он красив! Как широки его плечи! Какие густые и волнистые у него волосы, черные и блестящие! Морган очаровывал ее своим взглядом. Изабель с трудом заставила себя не смотреть на его лицо. «Изабель, доброе утро! Как я рад, что ты решила присоединиться к нам!» — произнес хозяин замка по-английски. «Блодуэн, познакомься. Это Изабель». Блодуэн кивнула в знак приветствия, хотя выражение ее лица оставалось недобрым. Изабель удивилась. «Но, по крайней мере, эта гордячка понимает английский», — отметила про себя Изабель. Придвинули стул, и Изабель робко присела на краешек. Она сидела так близко от Моргана. Так положено, если она его невеста. Должно быть, Морган никому не сказал, что они не собираются вступать в брак. Мягкий ржаной хлеб и мед застревали у нее в горле. Подали эль. Девушка чуть отпила из своего кубка. Когда были исчерпаны вежливые вопросы, хорошо ли она отдохнула, уютна ли комната, понравилась ли ей служанка, брат и сестра заговорили на валлийском языке. Потом Морган снова повернулся к Изабель и спросил, довольна ли она человеком, который ухаживает за ее собаками. Гостья ответила утвердительно. На этом разговор закончился. И завтрак тоже. Блодуэн извинилась и направилась через зал к выходу. Она оказалась высокой и стройной, и одета была совсем как мужчина. Со спины никто не признал бы в ней женщину. Морган заметил, как Изабель проследила взглядом за его сестрой, и со смехом пояснил: «Нашу Блодуэн никогда не увидишь за шитьем. Ей больше нравится стрелять из лука или охотиться с соколами. Наверное, она и есть тот старший брат, которого мне долгое время не доставало». «Я не понравилась ей», — заметила Изабель, и сразу обругала себя мысленно за такую глупую детскую жалобу. «Блодуэн совсем не знает тебя. Кроме того, возможно, она видит в тебе соперницу. Ты напоминаешь ей о том, чего ей не достает: утонченности, женственности, красоты». Изабель потупилась, удивленная такой неожиданной похвалой. Эта приятная лесть разбудила в ней совершенно новое чувство. Встревожившись, девушка поторопилась вернуть самообладание. «Уже решено, когда мы возвращаемся в Англию?» Морган отрицательно покачал головой. «Еще нет. Тебе не хочется прокатиться верхом? У меня есть свободное время». Изабель колебалась. Нужно было отказать. Она не должна ехать с ним на прогулку. Но ей захотелось подышать свежим воздухом, увидеть открытое пространство после своего добровольного заточения. «Да, хочу», — выпалила она, даже не успев как следует подумать. «Хорошо. Встретимся во дворе. Возьми собак, если хочешь. Им понравится прогулка». Морган кивнул, встал из-за стола и вышел. Изабель почувствовала себя покинутой. Почему при виде этого человека